Книга вторая. Глава первая. Двор ночного властелина. Пятый день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Официально Иоланту увеличали ведьмой повелителя. За глаза ее называли шлюхой Рякоса или еще похлеще. Но никто не посмел бы бросить такое Иоланте в лицо, ибо все уже узнали ее силу. Когда она приблизилась к Красным Вратам, стража отсалютовала ей. У храма Такхизис было 6 врат. Главные, врата королевы, находились на фронтоне, и там постоянно дежурили 8 жрецов Такхизис, в чьи обязанности входило сопровождать посетителей в храм. 5 других врат располагались по периметру. Они открывались в лагерь каждой из 5 армий, ведших войну под знаменами Темной Королевы. Иоланта всегда избегала главных врат. Хотя она и была близка повелителю Арякосу и находилась под его защитой, она оставалась чародейкой, почитающей богов магии. И несмотря на то, что один из них, Нутари, был сыном владычицы тьмы, темные жрецы относились к магам с глубоким недоверием. Они, конечно, позволили бы ей войти. Даже ночной властелин, глава святого ордена Такхизис, не решался навлечь на себя гнев повелителя, но сделали бы ее посещение максимально неприятным. Иоланте пришлось бы выслушивать завуалированные оскорбления и давать объяснение, зачем она пришла в храм, а в конце концов одного из отвратительных жрецов приставили бы к ней в качестве провожатого. В отличие от них, дракониды Алой Армии Драконов, несущие стражу около Красных Врат, опустились на колени, показывая свою услужливость прекрасной ведьме. Пара томных взглядов лавандовых глаз из-под длинных черных ресниц, нежное прикосновение тонких пальцев к чешуйчатой руке Сивака, очаровательная улыбка сердоликовых губ, и командир Сивак уже был счастлив, что позволил Иоланте войти. «Ты сегодня опаздываешь, госпожа Иоланта», — сказал Сивак. «Уже наступил час поздней стражи. Не самое лучшее время для прогулок по храму в одиночку. Если желаешь, я провожу тебя». «Спасибо, командир, я ценю компанию», — кивнула Иоланта, и он замер в одном шаге позади. Сивак был новеньким, и ведьма попробовала вспомнить его имя. «Командир Слит, верно?» «Да, госпожа», — усмехнулся Сивак, галантно щелкнув крыльями. Храм Такхизис Иоланта находила пугающим местом даже в дневное время. Не то чтобы внутрь храма попадало много света, но само знание, что снаружи сияет солнце, придавало девушке сил. Однако Иоланте приходилось бывать в храме и после заката, и ей это ужасно не нравилось. Черные жрецы, посвященные в таинство служения Темной Королеве, исполняли свои обряды именно в ночные часы. Руки чародейки тоже бывали в крови жертв, но она хотя бы смывала ее потом, а не выпивала, как некоторые. Была у Иоланты и другая причина не пренебрегать вооруженным эскортом. Ночной властелин был бы на 7-м небе от счастья, увидев ее закопанной по шею в песок, окруженной конюками, выклевывающими ей глаза, и муравьями, пожирающими ее плоть. Пока она в безопасности, Арякос простирает над ней свою защищающую руку, но это не могло продолжаться вечно, и Аланта прекрасно понимала, что рано или поздно она ему наскучит. А тогда защищающая рука сожмется в кулак, или, что еще хуже, попросту безразлично отстранится. Но даже в этом случае повелитель вряд ли отдаст свою ведьму темным жрецам. Арякос ненавидел и не доверял ночному властелину ровно настолько, насколько ночной властелин ненавидел и не доверял Арякосу. Вероятнее всего, Арякос просто задушит ее. «Что привело тебя, госпожа, в храм в столь поздний час?» — спросил Слит. «Вряд ли ты хочешь принять участие в обрядах жрецов Такхизис». «О боги, конечно нет», — вздрогнула Иоланта. «За мной послал ночной властелин». Ее разбудил один из черных жрецов, кричащий под окнами ее жилища, расположенного над магазином магических снадобий. Жрец не решился осквернить себя, постучав в дверь мага, поэтому вопил во всю глотку, будя соседей, которые разгневанно высовывались в окна, чтобы узнать причину ужасного шума, и раздумывали, не опорожнить ли на источник беспокойства ночные горшки. Однако, разглядев черную мантию жреца Такхизис, соседи тут же захлопнули ставни и, вероятно, попрятались под кроватями. Сам жрец не стал дожидаться Иоланты. Выполнив задание, он поспешил прочь еще до того, как она успела одеться и узнать, что случилось. До сей поры ночной властелин никогда не вызывал ее в храм, поэтому Иоланте совсем не нравилась эта затея. Ей пришлось в одиночку пройти по опасным ночным улицам Нераки. Сотворив шар ярко пылающего света, она держала его, перекатывая в ладонях. Не самое сложное заклинание, зато очень эффектное, сразу отмечавшее ее как носительницу магического дара. Преступники, в изобилии бродящие по улицам, дважды подумают, прежде чем приблизиться к ней. В городе осталось не так много жителей, большинство несло службу в различных армиях Темной Королевы. Но, к сожалению, солдаты, остававшиеся в Нераке, отличались самым неприветливым нравом. Множились слухи о том, что война, так хорошо начавшаяся, теперь идет с большим скрипом. В одном из переулков пятеро солдат из Алой Армии, коротавших время за кувшином гномьей водки, заметили Иоланту и закричали ей, приглашая присоединиться. Когда она надменно проигнорировала их сальности, двое решили познакомиться поближе, но еще один, видимо, менее пьяный, признал в Иоланте ведьму Ариакаса и после бурного спора сумел остановить товарищей. Однако одно то обстоятельство, что они посмели оскорблять любовницу Ариакаса, служило дурным предзнаменованием. В первые дни войны ни один из воинов не осмелился бы назвать повелителя по имени без титула или предложить Иоланте показать, что умеет настоящий мужик в постели. И хотя она не подвергалась ни малейшей опасности, если бы пьяные вздумали на нее напасть, от них осталось бы лишь 5 горсток густого жирного пепла, сам факт изменения настроений в войсках был тревожным. Повелительницу Китиару наверняка заинтересует эта информация. Иоланта задумалась, успел ли Кит уже вернуться из Устричного. Когда женщина и ее спутник Драконит добрались до входа в храм, Иоланта призналась Сиваку, что понятия не имеет, где именно искать ночного властелина. Но Слит, немало не смутившись, заверил ее, что он все узнает. Иоланте нравились дракониды. Она находила странно привлекательными солдат, которых большинство именовали не иначе, как ящерицами. Из-за того, что они были созданы из яиц добрых драконов, дракониды были гораздо более дисциплинированными, чем люди. Кроме того, они были значительно умнее гоблинов, людоедов и хобгоблинов. Из них выходили превосходные воины, а многие становились неплохими магами и командирами, но люди продолжали смотреть на драконидов свысока и отказывались служить вместе с ними. Слит, драконид Сивак, будучи по сути изуродованным серебряным драконом, имел сияющую серебром чешую с маленькими черными пятнышками. Его крылья позволяли ему пролетать по воздуху небольшие расстояния. Ко всему прочему, Сивак еще и неплохо владел магией и первым предложил рассеять магические чары-ловушки, которые некогда наложила на врата сама Иоланта. Эти чары копировали дыхание 5 видов драконов, каждому из которых были посвящены отдельные врата. Ловушка красных врат заполнила бы проход слепящим пламенем, моментально испепелившим любого нарушителя. Иоланта согласилась. Разумеется, она могла отключить ловушки и сама, но сегодня предпочла сэкономить силы, поскольку было неизвестно, что ждет ее дальше. Вместе со Слитом Иоланта шла по залам храма. Ее черный плащ, отороченный темным медвежьим мехом, величественно развивался за плечами. Великолепная бархатная мантия была подарком за успешное прохождение испытания от ее наставника и учителя, архимага Ладонны. Мантия, казалось, не имела никаких украшений, но стоило вглядеться в ткань под определенным углом, кроме того, необходимо знать, что именно разыскиваешь, как можно было заметить свивающиеся из серебристых нитей руны. Руны переплетались между собой наподобие звеньев кольчуги и обладали почти таким же эффектом, надежно защищали хозяйку как от заклинаний, так и от удара кинжалом. Хотя жрецам Такхизис было запрещено пользоваться холодным оружием, никто не мог помешать им нанять тех, на кого запрет не распространялся. Один из встреченных черных жрецов подсказал Сиваку, что ночной властелин сейчас находится во дворе инквизитора, который располагается в темницах храма. Иоланте уже доводилось бывать в местных подземельях, и они не входили в 10-ку ее любимых мест на Кринне. Ей было достаточно неприятностей от самого храма. Построенный частично в мире Кринна, а частично в бездне, владениях Темной Королевы, храм Такхизис постоянно нарушал привычные законы. Нереальность в нем становилась реальной. Многие опасались даже присаживаться на стулья. Кто знает, не понесет ли этот стул в припрыжку в другой угол комнаты или не исчезнет вообще. Залы, которые еще вчера были маленькими, сегодня тянулись в бесконечность, а длинные извилистые коридоры заканчивались неожиданными тупиками. Комнаты в храме не занимали привычных мест, а хаотично перемещались. Палаты Ариакаса, так же как и остальных повелителей драконов, примыкали к храму, но повелители не любили жить там и редко посещали свои дома. Однажды Ариакас рассказал, что постоянно слышит голос Такхизис, шипящий у него в ушах. «Не слишком-то расслабляйся. Может, ты и силен, но никогда не забывай. Я твоя королева». По этой и многим другим причинам никто не находил странным, что повелители предпочитали спать в походных шатрах военных лагерей или в тесных номерах городских гостиниц, а не в роскошных спальнях храма Темной Королевы. Сам Ариакас даже приобрел отдельный дом, Красный дворец, чтобы избежать необходимости принимать высоких гостей в храме. Уже не в первый раз на ум Иоланте приходил вопрос, не расстались ли жрецы Такхизис, постоянно живущие здесь, с остатками разума? Или же это было невозможно, потому что они безумны с рождения?